жаловался, именно, рассказывал, как наш черный легион вероломно напал на графа Лимера, который с гостями отмечал свой юбилей. Погибло много достойных людей, да уж, достойных, погибли почти все, в том числе и сам граф. Мы старались. Далее, черный легион не ограничился нападением на мирных жителей Жирана, но и атаковал ничего не подозревающие военные части, и нанес им серьезный урон, погибло более 2000 человек. Врут сволочи, мы прикончили как минимум в 5 раз больше. Дангал улыбнулся. Благодаря магам Гнивера, мы видели бой. По нашим подсчетам, погибло 1012-15. Ну и что император? Внимательно выслушал посла и заявил, что Черный Легион действовал по его личному повелению. А во, это может послужить поводом для войны. Делая такое заявление, Лориан, конечно, рисковал, но мы посчитали, что здесь лучше перегнуть палку. Ты бы видел, как вытянулось лицо у посла. Он ожидал оправданий, заверения о недопустимости такого в дальнейшем, что, мол, молодой командор сорвался, а вместо этого услышал, что Виктания и в дальнейшем будет жестко реагировать на подобные выпады в нашу сторону. Я не ожидал от императора подобной защиты, думал, получу, как минимум, хороший нагоняй. Ты правильно думал, получишь и нагоняй. Император поручил мне высказать тебе свое недовольство. Ты самовольно вторгся на территорию соседнего государства, и этим мог спровоцировать войну. И прощает тебе это император только потому, что операция прошла успешно, и что наглецов действительно нужно наказывать. Ты все понял? Конечно, отец, ответил Гартош, на лице которого, впрочем, не было видно ни малейшего раскаяния. А что посол? Потоптался немного, что-то промычал, и выскочил, словно облитый помоями. Заработали гады, это точно. Дангал разлил еще по бокалу. Меня вот что интересует. Килиса действительно даровала тебе свое благословение на это бой? Да, оживился Гартош. Представляешь, она снизошла до общения со мной, личного общения. Победу над джинарцами мы, конечно, посвятили ей. Это хорошо. Что хорошо, что посвятили победу. И это тоже. Но гораздо лучше, что такая важная богиня стала на твою сторону. Хотя бы в этом случае. Ты все еще думаешь, что боги могут на меня ополчиться? Не исключаю. Боги злопамятны, они редко что прощают, и они умеют ждать. Так что поддержка Килисы является для тебя и для всех нас хорошим знаком. После того знаменитого боя, авторитет Черного Легиона вознесся до небес. О них сочиняли песни и баллады самые маститые поэты, и исполняли эти песни самые знаменитые певцы. На любом приеме, на любом банкете единороги оказывались в центре внимания, становясь предметом воздыхания красавиц всех возрастов и положений, да и не красавиц тоже. Естественно, бравые легионеры не упускали многочисленных шансов, и примером, как всегда, служил сам командор. Гартош был героем, не знающим отказа нигде и ни от кого. Заманчивые приглашения сыпались одно за другим, и он словно сорвался с цепи. В какой-то момент, в постели очередной красотки, Оскол вдруг осознал, он не был дома вот уже больше недели. А ведь доброхоты наверняка докладывают Лисите о каждом его шаге, о каждой юбке, над которой он одержал безусловную победу. Быстро собравшись, и даже не попрощавшись с хозяйкой постели, Гартош бросился домой. Жену он нашел в большой детской комнате. Посреди комнаты, на огромной шкуре северного медведя, Гвала возилась с Миленой, разрешая малышке таскать себя за уши и усы. Увидев вошедших Гартоша и Аруша, оборотница процедила: явились красавцы. Лисита сидела в глубоком кресле и улыбкой наблюдала за Катаном, расположившимся в кресле напротив и катавшим на ногах обоих племянников. Заметив мужа, Лисита быстро поднялась и, подхватив Милену, подошла к мужу. «А вот и наш папа приехал». Глаза Лисита излучали неподдельную радость, и только в глубине Гартош заменил затаенную боль. Он бережно принял дочь и, обняв жену, прошептал: «Прости, любимая». Их тут же облепили подбежавшие сыновья. «Папка приехал». Гартошу пришлось взять на руки этих двоих, что, впрочем, он проделал с радостью за детьми. Он соскучился не меньше, чем за женой. «Подошел Катан. Поздравляю, наслышан о твоих подвигах». Поздравив брата и не уточнив, какие подвиги он имел в виду, Катан попрощался. «Я, наверное, пойду, вам наверняка хочется побыть одним. Загляну как-нибудь попозже». И не став слушать вялых возражений хозяев, Катан покинул комнату. Гартош с Лиситой долго не могли остаться одни, дети никак не желали оторваться от своего папаши. И лишь ночью, зарывшись носом в пахнущие травяным настоем волосы жены, Гартош вновь начал каяться. «Прости, Лисита, я последняя скотина. Ты мой герой», — прервала его жена. «Ты не только мой герой, ты герой всей Виктании. И вся Виктания у твоих ног, а я не могу ревновать к стране. Я все понимаю. Ты силен на поля боя, но слаб вне его, особенно если тебя атакует какая-нибудь смазливая мордашка». Гартошу хотелось выйти плакать, так хреново он себя еще никогда не чувствовал. Он был готов убить себя, от злости на себя же самого, такого слабого вне поля боя. Он клялся себе и Лисите в том, что Златан будет обходить смазливые мордашки, и что подобная дурость больше не повторится. Лисита счастливо прижималась к мужу, и снова поверила ему. Гартош честно отбыл дома 3 дня, проводя все время с детьми и несказанно радуя жену. Затем они вместе с Арушем, Альканом и Тересом отправились в гости к Никору, где поучаствовали в охоте на сайгаков. Правда, участие Тереса в этом визите было под вопросом, так как женой Никора оказалась никто иная, как Лигарета. Но Никор предусмотрительно отправил жену к отцу в Жирт, не дав тем самым Тересу и Лигарете встретиться и освежить юношеские чувства. На том участие командира 2-го полка единорогов сняли. После охоты, глубоко в степи, у Гартоша с Никором произошел серьезный разговор. Алькан с Тересом разделывали добытых сайгаков, и Аруш с полной самоотдачей им помогал, дегустируя разные куски мяса и выбирая самые аппетитные. Никор же с Гартошем занялись костром. Они насобирали сухого хвороста, и едва первые языки пламени стали робко облизывать тонкие ветки, Никор завел эту беседу. «О твоем подвиге, или выходке в Жране, это кто как и с какой стороны посмотрит», — говорит весь актив. «Прям так и весь. Мой отец встречался с несколькими князьями западного и южного Тарта, и почти все разговоры начинались с того, как твой черный легион раздолбил лучшие жиранские части, а те в свою очередь имели подобные беседы с уважаемыми людьми Жирана, Риата и Ларфа. И как кто это воспринял? Про жиранцев, я думаю, не стоит говорить, да, там все понятно. Обижены, оскорблены и жаждут отомстить». Никор рассмеялся. «Что-то вроде того, а вот с другими интересней. Я не знаю, является для тебя новостью или нет, но последнее время по активу ходят слухи о скором исчезновении Виктании как империи. Вот как, честно говоря, это для меня новость. Источники слухов установить трудно, но я думаю, ты понимаешь, они идут из Жирана и Грабраса. Так вот, согласно этим слухам, Виктания скоро распадется, потому что внутри империи абсолютно нет порядка, что по всей стране бушуют восстания, происходит волнение в войсках, и даже в ваших элитных войсках не все в порядке. И именно для подавления этих восстаний и создали твой Черный Легион, и он подтверждает свое название, топя в крови народные бунты, потому как внутренние легионы уже не справляются». «Лихо», — восхитился Гартош. «Ты смотри, ведь почти не соврали, только где нужно добавили, где нужно не договорили, и получается прям-таки удручающая картина. А мы так вообще звери какие-то. При этом все почему-то забывают, как сами у себя давят все проявления недовольства. Вот-вот, говорят, что нынешний император слаб и глуп, и что вся его власть держится на тирании, где ты со своим легионом стоишь на первых ролях. Так что про жиранскую бойню, жиранцы все обставляют так. Некий виктонийский лорд, доведенный властью до отчаяния, бросив земли и дом, бежал из страны в соседний Жиран. Лориан не смог простить этого своему бывшему подданному, и наслал на него своих цепных псов, то есть меня и моих молодцов, именно. И вы не ограничились наказанием перебежчиков, а вероломно напали на отдыхающие и не готовые к атаке войска Жирана. Вот сволочи. Ты знаешь, как все было на самом деле? Уже да. Мой отец мне все объяснил, они с твоим ведут переписку. С этим понятно, продолжай про распад Виктании. Все разговоры ведутся о том, как плохо у вас обстоят дела, и что скоро начнется настоящая война. Не выдержав произвола императора, восстанут не только простые люди, но и лорды, и что все соседние государства должны им в этом помочь. А вот здесь поподробней. Короче говоря, все сводится к тому, что как только в Виктании начнется смута, помочь всеми силами, чтобы эту смуту разжечь как можно сильнее, а затем воспользоваться анархией и поживиться чем можно, лучше всего территорией, ни больше ни меньше. Да, причем Грабрас и Жиран готовы сделать это хоть сейчас. А Тарт? Прямиком спросил Оскол. Тарт против, без улыбки ответил Никор. Нет, таких, которые хотят поучаствовать в разделе Виктании, хватает, но их меньшинство, подавляющее меньшинство, так что о нападении с юга можете не беспокоиться. А вот остальные, по расчетам ваших доброжелателей, от империи нужно оставить только небольшое королевство в центре, хотя некоторые твердят, что страну нужно разделить между соседями полностью. Даникор, интересные вещи я он тебя услышал. Я решил, что должен поговорить с тобой лично. То, что наши отцы общаются, не означает, что мы все можем свалить на них. Спасибо, Никор, ты правильно поступил. Отец действительно не всем со мной делится. Твой, смотрю, пооткровеннее будет. Может быть, твоего отца есть причины придерживать информацию даже от тебя? Главная причина – это его недавняя служба в Тайном Легионе, – проворчал Гартош. Возможно, – улыбнулся Никор. Наши князья пришли к мысли, что такая дружная активность Грабраса и Жирана не случайна. В каком смысле? Скорее всего, в этой травле Виктании участвует еще кто-то, третья сила со стороны. Кто-то подталкивает ваших соседей против вас, и это не может не беспокоить Тарт. Это подозрения или проверенные сведения? Скорее подозрения. Хариотец упоминал, что кто-то их граброзских переговорщиков упоминал о помощи извне, что некие могущественные силы изъявили желание помочь разгромить Виктанию. Знать бы, что это за силой, так ли они могущественны, как хотят казаться. Вот этого я не знаю. О чем знал, о том рассказал. Еще раз спасибо, Никор. Твоя информация для меня очень важна. Рад помочь другу. Ладно, хватит о серьезных вещах. Пойдем поможем тем троим. А то нам грозит остаться без ужина. По-моему, твой хитрый карлак доедает второго сайгака. Этот может пожрать, он всегда горазд. Беседа с Никором не на шутку встревожила Гартоша. Вспомнилось недавнее совещание, на котором лорд Дангал предупредил командоров об угрозе, нависшей над элитными легионами, и о поразительной активности межпространственной магии в Грабрасе. Выходило, что наибольшая опасность надвигалась из-за межевых гор, и эта опасность незримо нависала над Виктанией. Хоть нападения на элитные легионы и прекратились, чужая, недружественная рука чувствовалась во многих событиях, произошедших в последнее время в империи, начиная от засухи в южных провинциях страны и заканчивая массовым падежом оленей на севере. И все жители империи, от мала до велика, чувствовали, что скоро грядут большие события. 11. Прошел почти год после нападения на 5-й полк Черного легиона, и мщение за это. За это время почти удалось восстановить пострадавший полк и добиться большей боевой готовности во всем легионе. Единороги были готовы встретить любые невзгоды, и они не заставили себя ждать. Весть о том, что грабросцы вновь перешли границу на Ширамском плацдарме, хоть и ожидалось, но все-таки произвела эффект падающих с неба камней, была надежда, что все может обойтись без войны. Многие, услышавшие эту весть, словно впадали в ступор, а затем в истерику. Видимо, работа по распространению панических и антиимперских слухов не прошла безрезультатно. Несмотря на то, что Восточная армия ожидала нападения и была готова к нему, агрессорам из-за гор удалось прорвать хорошо укрепленную границу, что представляло из себя почти сплошную крепостную стену с обеих сторон, а кое-где и не одну. Грабрас не зря хвалился поддержкой извне. Магических удар огромной силы буквально смел, сравнял с землей большой кусок виктанийских укреплений, не меньше 7 латанов в ширину и 15 в глубину. Применяемая здесь магия на порядок превосходила прежние возможности Грабраса. Наверняка этот удар готовился долгое время, и можно было только догадываться, какие артефакты и какой мощи здесь задействовались. Взрывная волна прокатилась на 1000 латанов, пугая своим мощным магическим отголоском. В образовавшийся пролом сплошным потоком ринулись отборные войска Грабраса, стремясь расширить проход и как можно дальше углубиться на территорию Виктании. У виктанийцев на границе находилось немало хороших боевых магов, да и войск хватало, но первые часы остались за нападавшими. Многие маги были ошеломлены магическим тараном, других связали боем. То же самое можно сказать и о войсках. Замешательство, что охватило нескольких высоких чинов на границе, хватило, чтобы противник ввел в пролом почти десяток своих корпусов. Что и говорить, Загорская империя подготовилась отменно. Вот именно для таких случаев и создавался Черный легион. Спустя 3 часа после вести о прорыве, Гартош получил приказ ударить грабросцам в лоб и остановить их продвижение. Приказ был не совсем понятен командору единорогов. Не были определены конкретные цели, не произведена разведка. Грабросцы успели растектись на довольно большую территорию, не менее 20 латанов, и даже такому мощному легиону, как единороги, было не под силу остановить эту махину. Маги легиона пытались собственными силами произвести разведку, но маги противника не зря ели свой хлеб, над их войском словно повис грязно-серый клубящийся туман. Чтобы не попасть в очередную ловушку, Гартош предпочел выйти на территории, гарантированно не занятой противником, и уже осмотревшись, действовать по обстоятельствам. Одна за одной уходили сотни первого полка. Алькан доложил, ответил ему командор. Решение созрело само собой, и подсказала его обрисованная Альканом обстановка. Нужно выходить из-под пространства в прямой видимости у передовых частей Игроброса. Одним своим видом единороги останавливали противника, затем организовать оборону из имеющихся под рукой сил, а дальше по обстановке, главное охватить как можно большую территорию. Полковники получили краткие инструкции и увели свои полки. Сам Гартош ушел вместе с Вирном. Третий полк занимал позицию посредине остальных полков, и отсюда было удобнее всего управлять легионом. Всем полкам, кроме четвертого, удалось воплотить наставление командора в жизнь. Одним своим видом запугать противника Дайкоты и, воспользовавшись его замешательством, организовать эффективную оборону. А вот Зигулу сходу пришлось вступить в бой. Едва четвертый полк вышел из магического мерцания, как тут же попал в гущу событий. Разрозненные и изрядно потрепанные части Виктании с трудом сдерживали атаку кавалерии неприятеля и, судя по усланному трупами полю, уже не первую. Зигул собрал сотников и быстро отдал приказы. Первыми шестью сотнями бьем по правому флангу кавалерии, остальным четырем атаковать вон тот обоз на горизонте. Если зрение мне не изменяет, там пехота на повозках и по ней нужно ударить, пока они не организовали оборону. Но в большую драку не ввязываться. Пронеслись, порубили, истоптали и назад. Все понятно, тогда в бой. Полковник сам повел шесть сотен в атаку, и наверняка не одно граброское сердце ёкнуло при виде огромного всадника, закованного в черную броню, верхом на огромном черном единороге. Единороги внушали первобытный страх, и не зря. Вдобавок к своему грозному виду, они являлись магическими существами, а значит, окружить себя ореолом страха для них не являлось проблемой. И только наличие у противника магов помогло им удержаться от всеобщей паники. С жутким лязгом столкнулись мечи, загудели от ударов крепкие доспехи, затрещали под остриями пик кольчуги. Сейчас все решали выучкой крепость стали. Первые же минуты боя показали, выучки грабростцам не занимать, а вот хаварская сталь черных полков оказалась на порядок лучше загорской. Плюс к этому, единороги на полшита были выше обычной лошади, что давало их всадникам дополнительные преимущества. И вот, после пары долгих минут жестокой рубки, грабросская кавалерия дрогнула, подалась назад, а затем, теснимая с двух сторон, поспешно отступила. Преследовать их не стали, единороги не соперники лошадям на длинные дистанции, обстреляли их дальнобойных луков и арбалетов, и все. Сейчас главное подготовиться к новым атакам противника. Хотя, судя по действиям остальных четырех сотен, следующие атаки можно не ожидать часа два-три, не меньше. Вернувшиеся сотники браво доложили. По вражескому обозу пронеслись, порубили и стоптали, причем порубили и стоптали тысячи полторы, никак не меньше. Телеги вместе с амуницией и всем снаряжением сожгли, и, не став преследовать панически бежавшего противника и связываться с отступающей кавалерией, вернулись к остальным сотням, о чем Зигул не замедлил доложить командору. Гартош облегченно вздохнул, первый час войны для Черного легиона прошел удачно. Время быстрых побед для грабросцев закончилось. Из ближних тылов спешно подтягивались резервные части и организовывалась эффективная оборона. На все случаи в виктонийских штабах разработали тактику и стратегию, и сейчас они становились руководством к действию. Но все равно, преимущество нападающей стороны в пехоте и кавалерии, особенно в пехоте, все еще было слишком велико. А это значит, работы для Черного легиона хватало с избытком. Сумев стабилизировать обстановку на довольно большом участке фронта, черные полки к концу дня получили новое задание – ликвидировать прорыв крупной группы кавалерии в количестве 7-8 тысяч единиц. Грабросцы сумели ввести в брешь в обороне один из своих лучших кавалерийских корпусов. Противник двигался тремя ровными колоннами, примерно в латани друг от друга. Присланные из стороны маги помогли Гартошу и его полковникам детально рассмотреть корпус. В каждой колонне по 2500 человек, бригада, и в случае необходимости одна бригада могла прийти на помощь другой в течение 5-6 минут. Эффективная тактика. Помимо быстрой помощи, такое построение имело и другие преимущества. Если одна из бригад встречала сопротивление, вступала в бой и не нуждалась в срочной помощи, две другие обходили противника стороной и двигались дальше, находя новые, безопасные пути. Таким образом корпус мог продвигаться вглубь территории Виктании на максимальной скорости, ведь он имел две задачи – разгром обозов и захват не успевших подготовиться к обороне населенных пунктов. Первый же городок, встреченный корпусом, подготовиться к обороне успел, а так как он, как и все приграничные населенные пункты, представлял из себя целую крепость, то интереса для грабовцев не представлял, его взятие послужит задачей идущей позади пехоте. Город решили обойти стороной. «Вот тут мы их и возьмем», — радостно воскликнул Гартош, увидев, как корпус разделился. «Лучшей возможности мы вряд ли дождемся. Пока две северные бригады подоспеют на помощь южной, мы разделаем голубчиков. Обязательно разделаем», — подтвердил Зигул. «У нас численное преимущество, плюс внезапность, плюс мы черный легион», — проворчал Алькан. «Вот, значит так, как только бригады разойдутся на достаточное расстояние, атакуем южную с трех сторон и прижимаем к стенам крепости». Гартош повернулся к одному из столичных магов. «Свяжись с гарнизоном города и объясни им задачу. Обстрел вражеской конницы, когда они бросятся на помощь южной бригаде, и помощь нам в уничтожении названной бригады». Маг кивнул и тут же отправился выполнять поручение. Остальные разошлись по полкам, ожидать команды от командора. Грабовцы обходили городок на почтительном расстоянии, не давая шанса для обстрела даже из дальнобойных баллист и катапульт. И это оказалось на руку Черному легиону. Дождавшись удобного момента, Гартош отдал приказ, и четыре их пяти полков одновременно ударили по южному корпусу с трех сторон. По-видимому, в этом корпусе не оказалось достаточно сильных магов, способных предотвратить подобное нападение или хотя бы предупредить о нем, а возможно они сосредоточились в двух северных бригадах, но появление несущихся во весь опор черных полков застали южную бригаду в полной растерянности. Грабовцы не успели перестроиться, и единороги вклинились в их ряды без всяких помех, тут же разбив вражескую колонну на несколько изолированных друг от друга частей. Командор единорогов, наблюдающий со стороны за этим избиением младенцев, радостно потирал руки. Вот таки битвы он любил, когда противник подавлен, деморализован и не способен к эффективному сопротивлению, а не норовит огрызнуться и дать в зубы. И правда, офицеры Грабраса напрасно пытались организовать хоть какое-то сопротивление. Все произошло слишком быстро, и их бойцы потеряли драгоценное время, чем вовсю пользовались единороги. Крайние ряды неприятеля снесли в первые же секунды боя. Несколько групп удалось окружить полностью, остальных теснили к стенам крепости. Сопротивляться закованным в черную броню единорогам казалось бессмысленным, и загорская кавалерия сделала попытку оторваться от этих чудовищ, уйти вдоль стены крепости, пусть даже ценой многих и многих жизней. И вновь радовался командор, его ребятам даже не придется особенно потеть, большую часть работы взяли на себя стрелки на стенах, щедро забрасывая незваных гостей стрелами, болтами, камнями, ядрами и прочими гостинцами. Свою роковую ошибку уцелевшие командиры южной бригады поняли лишь тогда, когда на пути их отхода, из магического марева и клубов пыли, вырвался пятый полк единорогов. Грабовцы вспомнили, что они все-таки элитная кавалерийская часть грозного Грабраса, и с отчаянием обреченных на смерть бросились на подчиненных Ристона. Снова зазвенели клинки и закричали раненые, зажатые со всех сторон. Последние загорские сотни оказали на удивление яростное сопротивление, и трем десяткам все-таки удалось вырваться из кольца. Гартош не отдавал приказа преследовать беглецов, единороги должны оставаться свежими, ведь к месту сражения быстрым галопом приближались еще две бригады, и в их рядах явственно чувствовалась затаенная волжба. Вот сейчас все начнется по-взрослому. Чтобы сократить путь, грабовцы даже рискнули проскочить в опасной близости от стен, прикрывшись, правда, мощными магическими щитами. Что ж, истощение вражеских магов было только на руку единорогам. Тем более, что названные щиты оказались не столь уж непробиваемыми, маги в крепости сумели накачать разрушительной силой достаточное количество метательных снарядов, чтобы поразить две-три вражеских сотни. В предчувствии новой схватки единороги нервно перебирали копытами и всхрапывали. Всадникам с трудом удавалось удержать своих четвероногих помощников от преждевременной атаки, но прямой сшибки так и не произошло. Поняв, что от южной бригады практически ничего не осталось и на помощь идти некому, командование корпусом решило не ввязываться в смертельную схватку, в которой корпус скорее всего потерпит поражение. В последний момент разогнавшиеся грабовские сотни отвернули вправо, уходя от прямого столкновения, лишь полутысяча продолжала безнадежную атаку на единорогов, прикрывая тем самым маневр своих товарищей. Отдавая должное отваге и самопожертвованию этих пяти сотен, Гартош тем не менее приказал выдвинуть вперед лучников и расстрелять безумцев практически в упор. До полноценной рубки уцелело не больше сотни кавалеристов. Тем временем, значительно поредевший корпус быстро уходил на север, надеясь затеряться ночью в густых лесах предгорья. Единороги ночью чувствовали себя не менее уверенно, чем днем, но вот в леса соваться не хотелось бы, там смерть может поджидать за каждым кустом. Не кавалерийское это дело, по лесам гонять, да еще без помощи проводников и пехоты. Командору сразу вспомнились события более чем 10-летней давности, когда, будучи еще академиром, пришлось вместе с гепардами гоняться за гроброскими лазутчиками. Но начальство, которому Оскол доложил об обстановке, успокоило: с севера подходили два пехотных легиона, так что встретить противника есть кому. Задачей единорогов становилось не выпустить вражескую кавалерию из этой мышеловки, перекрыв им любые пути к отступлению. Спокойно переночевав под городскими стенами, отдохнувшие, залечившие, кто мог, раны, единороги утром появились на границе степи и предгорных лесов. Очень вовремя, нужно сказать, появились. Попытавшиеся затеряться в глубине леса гроброские кавалеристы нарвались на засевшие там виктонийские легионы. Не имея представления о численности неприятеля, гробросцы сделали попытку прорваться и понесли огромные потери. Решив больше не рисковать и сохранить хотя бы остатки корпуса, командование повернуло его назад, к своим войскам. И вот тут их снова ждал неприятный сюрприз в виде черного легиона. Единороги не дали противнику выйти из леса и развернуться. Несколько атак снова загнали их под кроны деревьев, где пехота не теряла времени зря. Вообще, еле бы его воля, Гартош всю черновую работу переложил бы на рядовые части. Элитные легионы создавались, чтобы помогать рядовым частям, а не брать все тяготы войны на себя. Но сейчас выхода не было, нужно добивать врага, пока он ослаблен. Взявший разгон боевой единорог был подобен тартскому носорогу. Хаварская броня закрывала голову, шею, грудь и верхнюю часть корпуса единорога, хаварская же чешуйчатая броня защищала и седоков. Так что при лобовом столкновении преимущество было не на стороне легкой гроброской кавалерии уланов. И первые же минуты боя подтвердили это. Гартош не выдержал и вместе с командиром 4-го полка принял участие в рубке. И снова, как и в Ларфе, они с Зигулом рубились плечом к плечу. Только теперь на их стороне был оборотень. Аруш мелькал неподалеку от Гартоша, время от времени сбивая кого-нибудь из всадников, и тут же коротким ударом лапы вырывал им глотки. Оборотень часто менял форму, отчего создавалось впечатление участия в битве множества чудовищ. Расположившиеся в тылу виктонийские маги успешно срывали все планы противника по уходу через подпространство хотя бы магов и командования корпуса, вынуждая всех принять бой здесь и сейчас. Бой кипел уже долгих 3 минуты, когда с тылу по гробросцам ударила подоспевшая пехота, окончательно похоронив их надежду на прорыв. Не меньше получаса понадобилось виктонийцам, чтобы добить последнего сопротивляющегося, или взять в плен тех, кто выявил благоразумие и сдался, не видя другого выхода. Но нужно было признать, таких оказалось меньше сотни. По окончании боя Гартош хмуро осмотрел свое воинство. Сначала воины легион потерял каждого 5-го. Если так пойдет и дальше, то через неделю от легиона останется только память, у кого добрая, у кого нет. Мрачные размышления командора прервал Гнивер. Мысленно вздохнул Гартош. После разговора Гартош задумался, слишком много Гнивер не досказал. Но если не поделился даже с братом, значит, так нужно. После разгрома корпуса единороги привели себя в порядок, определили раненых и снова были готовы послужить на благо империи. Но, по-видимому, империя уже не так остро нуждалась в услугах единорогов, а возможно возымело действие обещание Гнивера поспособствовать спокойствию легиона. Но черному легиону приказали прибыть в распоряжение штаба Восточной армии и отдыхать. Здесь Гартош более подробно узнал о последних новостях. Гробросцы сумели немного расширить проход в оборонных линиях Виктании и захватить территорию, где-то 50 на 50 латанов. Очень неплохо для 2 дней войны. Становилось очевидным, с какой тщательностью готовился противник к нападению, как быстро ввел войска и, не дав опомниться виктонийцам, захватил немалую территорию. Правда, к концу 2-го дня ситуация стабилизировалась, и продвижение агрессора удалось замедлить. Сейчас каждый шед гробросцам приходилось буквально выдирать у хозяев, и делать это становилось все сложнее. На востоке страны Виктонийское командование сосредоточило наибольшее количество частей, и эти части сейчас выстраивались в эффективную оборонительную линию, включающую в себя целый ряд городов-крепостей. Быстро выйти в тыл противника у грабровцев не вышло, сказалась недостача кавалерии. А вот преимущество в пехоте сказывалось во все более медленном, но неумолимом продвижении вперед. Целых два дня Черный легион не участвовал в боевых действиях, но работы у него оказалось выше крыши. Командование вдруг вспомнило, что единорогов можно использовать не только в прямых военных действиях, но и как быстрое, очень быстрое средство передвижения. И началось перебросить панцирный легион из глубины страны на опасный выступ фронта. Час-полтора отдыха, и теперь уже стрелки катаются на волшебных созданиях. Потом срочно понадобились боеприпасы, потом еще и еще. Неудивительно, что к концу дня двуногие единороги порядком устали, а четвероногие, на которых и легла основная нагрузка, просто валились со всех четырех копыт. Когда на следующий день Гартошу показали список пассажиров и график их доставки, командор взмолился: «Отправляйте нас быстрее на фронт, иначе к вечеру весь легион поляжет, так и не вкусивши по-настоящему вражеской крови». «Успокойся, командор», — одернул его начальник штаба Восточной армии. «Вы вчера хорошо поработали, и переброшенные вами войска помогли почти остановить противника. Еще один такой же ударный день, и мы окончательно остановим неприятеля. А потом еще 2-3 дня, и можно будет думать о наступлении. Эх, если бы вы еще кавалерию могли. Да поймите же вы», — перебили мечтания начальника Гартош. «Каждый переход через подпространство вызывает у единорогов усталость, а с пассажиром или грузом усталость нарастает многократно. Каждый новый переход дается все с большим трудом. Я не знаю, сколько моих подчиненных не сможет сегодня войти в подпространство, а сколько, я даже страшусь об этом подумать, не смогут из него выйти. У меня сейчас сложилось мнение, что таким изощренным способом решили избавиться от нашего легиона. Но, командор, не забывайтесь, каждую часть используют там, где она приносит наибольшую пользу. Вы сейчас наиболее эффективны, именно как транспортная часть. И не делайте такое лицо, в этом нет ничего постыдного. Но раз вам так тяжело, я постараюсь уменьшить нагрузку. Вдвое, попросил Гартош, еще раз взглянув на список. Хорошо, вдвое, нехотя согласился начальник штаба. Он со вздохом начал вычеркивать номера и названия частей и легионов, уже виденные им на фронте. Возьми, командор, и как хочешь, но чтобы к вечеру эти части были в указанных местах. Гартош взял облегченный список и, довольный своей небольшой победой, хоть и не над противником, отправился его выполнять. Столько передвигаться магическим способом Черному легиону еще не доводилось, но к исходу второго дня грандиозной транспортной операции никто, даже самые отъявленные скептики и противники создания такого дорогого легиона, поняли, польза от единорогов огромная. Те несколько десятков тысяч, переброшенных в Восточную армию, помогли не только остановить наступление противника, но и создали предпосылку для наступления. В преддверии большого наступления самому полезному легиону империи дали возможность хорошо отдохнуть, выспаться и подготовиться принять непосредственное участие, теперь уже в боевых действиях. Командора единорогов пригласили на совещание, которое проводил сам император. В начале совещания Лориан поблагодарил Черный легион за ту титаническую работу, что он проделал в последнее время. Гартош коротко и с достоинством поклонился, и совещание началось. План предстоящего контрнаступления огласил лорд Дангл. Верховный штаб вместе со штабом Восточной армии разработали такой порядок наступления. Начинает наступление северная группа, состоящая из трех пехотных, одного кавалерийского легиона и приданных стрелковых и метательных подразделений. Затем в ход идет южная группа, в таком же количественном составе, как и северная. И только тогда, когда обе эти группы оттянут на себя достаточное количество войск, в бой вступит центральная, самая мощная группа войск, состоящая из четырех пехотных легионов, в том числе вепри, двух кавалерийских легионов, легиона шершни и легиона тяжелых метательных орудий. Задачи, которые мы ставим перед этими группами, не только освобождение нашей территории, но и захват как можно большего количества пленных. Нам нужна информация, почему Граброс начал наступление именно сейчас, и кто из нашего мира или извне ему так здорово помогает. Для помощи войскам мы привлечем лучших магов империи, которые приготовили для врага свои сюрпризы. Надеюсь, мы заставим их пожалеть о своем опрометчивом поступке, наступать на Виктанию. Наступление начинается через час. Прошу присутствующих занять свои места. Пока для Черного легиона не нашлось новых сверхсложных задач, Гартош ошивался на наблюдательном пункте Северной ударной группы. Командовал этой группой лорд Зарамин, один из самых опытных командоров империи. Магическое прикрытие осуществлялось отдельным магическим полком под руководством Гнивера. Вместе с Гартошем на наблюдательном пункте собрались почти все его полковники, что, в общем-то, было правильным. В случае необходимости командиры полков должны четко представлять, какая от них потребуется помощь, какие дыры они будут затыкать в этот раз. Наступление северной группы началось с самоубийственной, казалось, атаки двух пехотных легионов. Еле судить по визуальному наблюдению, то у грабросцев на этом участке собралось войск, как минимум не меньше, чем у виктанийцев, а ведь в ближнем тылу наверняка затаились дополнительные части. Имелись также кое-какие оборонительные сооружения, пусть и возведенные наспех. Так что наступающие легионы ожидал, если не полный разгром, то сильное поражение наверняка. И в таком заблуждении враг находился до тех пор, пока не пришла пора обстреливать наступающих виктанийцев. Все стрелы и другие метательные орудия загорцев поглотила невидимая даже магическим зрением защитная стена. Причем стена оказалась односторонней, стрелы, летевшие в обратном направлении, прекрасно через нее проходили. Мало того, пролетая сквозь защитную стену, стрелы и болты напитывались убийственной энергией и без проблем прошивали магическую защиту грабосцев вместе с доспехами, да и с телами тоже. Все попытки вражеских магов не увенчались успехом, все-таки Гнивер не зря считался одним из сильнейших магов империи, да и команда у него собралась как на подбор.